Кеннет Грэм, «Ветер в ивах», «На речном берегу», глава первая. Крот ни разу не присел за все утро, потому что приводил в порядок свой домик после долгой зимы. Сначала он орудовал щетками и тряпками, потом занялся побелкой. Он то влезал на приступку, то карабкался по стремянке, то вспрыгивал на стулья, таская в одной лапе ведро с звездкой, а в другой — малярную кисть. Наконец пыль совершенно запорошила ему глаза и застряла в горле. Белые кляксы покрыли всю его черную шерстку, спина отказалась гнуться, а лапы совсем ослабели. Весна парила в воздухе и бродила по земле, кружила вокруг него, проникая каким-то образом в его запрятанный в глубине земли домик, заражая его неясным стремлением отправиться куда-то, смутным желанием достичь чего-то, неизвестно чего. Не стоит удивляться, что крот вдруг швырнул кисть на пол и сказал: «Все! Еще! Фу ты, пропасть!» И потом, провались она совсем, эта уборка, и кинулся вон из дома, даже не удосужившись надеть пальто. Что-то там наверху звало его и требовало к себе. Он рванулся вверх по крутому узкому тоннелю. Туннель заменял ему дорожку, посыпанную гравием и ведущую к главным воротам усадьбы, которая есть у зверей, живущих значительно ближе к воздуху и солнышку, чем крот. Он спешил, скреб землю коготками, стремительно карабкался, срывался, снова скреб и рыл своими маленькими лапками, приговаривая: «Вверх, вверх, и еще, и еще, и еще!» Пока, наконец, хоп! Его мордочка выглянула на свет. А сам он даже и не заметил, как стал радостно кататься по теплой траве большого луга. «Ух, здорово!» — восклицал он. «Здорово! Намного лучше, чем белить потолок и стены». Солнце охватило жаром его шерстку, легкий ветерок ласково обдул разгоряченный лоб, а после темноты и тишины подземных подвалов, где он провел так много времени, восторженные птичьи трели просто его оглушили. Крот подпрыгнул сразу на всех четырех лапах в восхищении от того, как хороша жизнь и как хороша весна, если, конечно, пренебречь весенней уборкой.